Глава 4. «Доброе утро, Феликс Владимирович!» — здоровается со мной Инесса Викторовна, заведующая кафедры. «И вам не хворать!» «Ну сколько можно? Сколько можно оглядывать меня, как экспонат в Третьяковской галерее, а слюни пускать? Не поведусь я на это, дамочка, можно было понять это еще год назад. Как вам первокурсники? Хорошо себя вели?» «Еще бы они плохо себя вели на моих занятиях! Приемлемо!» «Вообще, я зашел сюда за бумагами для пятикурсников. Почему все еще торчу здесь?» «Кстати, Феликс Владимирович, женщина касается моего предплечья, и я тут же одергиваю его. Бррр, сколько можно говорить, чтобы никто не притрагивался ко мне? Костюм еще помнете?» «Завтра у первокурсников посвящение в студенты». «Я не хожу на посвящение». «Да-да, но после у нас застолье будет. Присоединитесь?» «Как хорошо, что на кафедре никого, кроме нас». Хотя, с какой стороны посмотреть? Если бы нас было много, то вряд ли бы мои попытки отказаться приняли бы всерьез. А вот один на один, боюсь, к стенке прижмут выдающимся животом. В прямом смысле. Силы у меня есть, но женщин не трогаю. Я подумаю. Отвечаю сразу же, как только Инесса Викторовна начинает строить умоляющие глазки. Детский сад. Забираю, наконец-то, нужные бумаги и ухожу в аудиторию к пятикурсникам. Те хотя бы адекватные и не лезут с подкатами. Плавали на протяжении предыдущего года, прекрасно знают, что им ничего не светит. Да и вообще их сейчас волнует больше диплом и поступление на работу за рубежом, а не интрижка с преподавателем. Иногда задаюсь вопросом, что я вообще здесь делаю? Я, профессиональный переводчик в международной компании, уже второй год подряд воспитываю неотесанных малолеток. Хотел только на год подменить своего учителя и гуру Игоря Макаровича. Но в руководстве сказали, что я идеально преподаю, студенты не пропускают пары и хорошо экзамены сдают. А еще бы не пропускали. Девочки-малолетки слюни пускают, а парни просто уважают за характер. Всегда. И сегодня не исключение. Да еще и группу за мной закрепили, чтобы наверняка достать. А вы думали, дорогие коллеги, что у меня основная работа есть? Хоть на секунду извилинами покрутили? Вряд ли. Да я и сам дурак, раз отпор вовремя не дал. Работал бы себе в компании, бед бы не знал. А теперь двойная нагрузка. Игорь Макарович все еще восстанавливается после травмы. Ради него можно потерпеть еще годик. Главное, чтобы новые красавицы на горизонте не появились и не пытались отвлечь меня от занятий. «Доброе утро!» Захожу в аудиторию за 5 минут до звонка, здороваюсь с 5-м курсом. Почти все на месте, молодцы какие. За исключением одного человека, и то потому, что он подхватил ОРВИ за границей, как мне сказали вчера на кафедре. Но я-то знаю истинную причину, мог бы и не скрываться так трусливо. «Здравствуйте, мистер Сокол!» «Итак, начнем занятие. Я подготовил вам...» Мою речь прерывает тройной стук в дверь и высунувшаяся голова Инессы Викторовны. Что там еще случилось? «Феликс Владимирович, извините, что прерываю, но к вам пришли». «Что? Просто взяли и пришли во время занятий? Неужели в моем окружении появился самоубийца, который не знает, что на работе меня лучше не беспокоить? Хотя есть один. Точнее, одна. Сейчас сброшу в группу ссылку на Google документ. Пройдите пока что этот тест и перешлите мне ответы». Быстрым шагом иду на кафедру, обгоняя еле плетущуюся за мной Инессу. Открываю дверь и застаю за своим рабочим местом. Ее? Женщину, о которой хочется наконец-то забыть и больше не вспоминать. «Привет, Феля!» — мило улыбается Ульяна. «Как же меня раздражает эта Феля! Я что, канарейка в клетке?» Сидит с прямой спиной, закинув ногу в ярко-красных туфлях на ногу. Платье не длинное, открывает красивые бедра, верх обтягивает приличную троечку, сверху надет белый пиджак, давая волю фантазии. Хотя чего фантазировать? Я и так в курсе, что под одеждой спрятано. Только вот ее обаяние на меня не действует. Женские чары не проникают под кожу и не заставляют сходить с ума. Я же не мальчишка какой-то. Хватаю ее за локоть, поднимаю со стула и вывожу в пустой коридор. Ульяна бесцеремонно пытается вырваться, но я сильнее. Пора было выучить это за месяц отношений. «Что тебе надо?» Пригвоздив к стене, спрашиваю ее. Серые наивные глазки часто моргают, вот-вот слезы польются. Что ж за день такой? Сначала первокурсницы неадекватные, затем вот это. Я хотела поговорить и... Мы все обсудили еще 2 недели назад. «Нет, не все. Если ты меня бросил, это не значит, что я готова сдаться», уверенно лепечет она. «Да что ты говоришь?» «А спать с моим студентом ты была готова на 100%?» Хмурится, сжимает накрашенные красной помадой губы, отводит взгляд. «Что, стыдно? А шастать за мной по пятам на протяжении 2 недель тебе не стыдно? Являться ко мне в офис, в университет, у дома караулить? Не надоело? К Конечно, ты же лишилась приличного жилья в центре города и хорошей одежды. Жалкие женщины, слишком жалкие. Разговор окончен. Отпускаю ее и иду в аудиторию. Стой, Феля! Если не хочешь, чтобы я лишил тебя той маленькой капельки самоуважения, то будь добра, исчезни из моей жизни. Больше за мной не плетется, точнее, не так. Стучит два раза каблуками, затем останавливается. Надеюсь, в этот раз до нее дойдет. Так я думаю каждую нашу встречу. Каждую. А эта надежда с завистной регулярностью подводит. Женщины. Когда же вы отстанете от меня? Я не магнит, к которому противоположные полюса притягиваются. Липнуть ко мне не надо, доставать тоже. Когда вы это осознаете, глупые вы существа. От злости отвлекает входящее сообщение. «Брат, завтра идем в клуб, только мужчины и сладкопопые красавицы», гласит сообщение от Славика, моего лучшего друга. «Сладкопопые, значит, ну, полюбуемся на них, не более того, хотя, чувствую, брезгливость возьмет верх над физикой». С этими мыслями захожу в аудиторию и жду еще полчаса, когда пятикурсники доделают тест.